состроив страшно злобную физиономию, спросил Гаем. Марш и Сандерс кивнули. — Тогда слушайте мои инструкции. Глава десятая. Негашенная известь и фосфор. Поздним теплым апрельским вечером Сандерс в черном костюме и черной шляпе зашел за Маршей в дом сэра Денниса Блайстоуна на Харли-стрит. Обычно хладнокровный Сандерс не просто рвался в бой, он пылал от возбуждения. Дело в том, что, перечитав лучшие научные труды по криминологии в поисках описания различных методов и способов взлома, он нашел ответ на один из главных вопросов дела. Сначала он не поверил собственным глазам. За уверенностью пришло сомнение, которое снова сменилось уверенностью. Он провел ряд опытов с усердием зубрилы, который готовится к экзамену. Он что-то записывал и время от времени посылал помощников за покупками. Купленные предметы теперь оттопыривали карманы его пиджака. Зато он теперь точно знал назначение неких загадочных предметов. Когда Сандерс прибыл в дом на Харли-стрит, там царила напряженная атмосфера. Дом был мирный и горделивый, как самого хозяин, сэр Деннис. В холле горели настенные бра, отбрасывая желтые тени. Сразу было видно, это не только дом врача, но и его приемные. Однако что-то было не так. Похожие чувства Сандерс испытывал несколько лет назад, когда ему было 18 или 19 лет. Тогда он заехал за девушкой, чтобы вести ее на танцы. Отец девушки в этот момент выходил из запоя и слонялся по всему дому. Не шатко, но как-то нервно. Мать, казалось, вот-вот расплачется, а сама девушка никуда не хотела ехать. И при этом все делали хорошую мину при плохой игре. Сэра Денниса Блайстоуна Сандерс увидел почти сразу же, как служанка объявила о его приходе. Блайстоун не спеша вышел из двери в дальнем конце холла. На нем была довольно помятая пиджачная пара, а лицо хранило воспоминания о том, что произошедшем скандале. В это время сверху по лестнице сбежала Марша, застегивая темные перчатки. — Дорогая! — нерешительно позвал ее отец. — Ты не... — Извини, но меня вызывают в Скотланд-Ярд на допрос, — сообщила девушка. Блайстоун, видевший утром Сандерса в обществе старшего инспектора, не подверг слова дочери сомнению. Но высокая величественная женщина с волнистыми сидеющими волосами, которая быстрым шагом вышла из двери и рядом, явно была против. Сандерс решил, что в обычной обстановке такая величественность подавляет, однако сейчас дама едва ли не бегом бросилась к нему, она, казалось, вот-вот разрыдается. — Какая чушь! — воскликнула дама. «Что может бедная девочка понимать в подобных вещах?» Марша стиснула зубы. «Она ничего не знает. Ее даже там не было. А вам известно, сколько сейчас времени?» 12 часов ночи. Вы не имеете права...» «Как тогда с теми проклятыми танцами?» — подумал Сандерс. Ему стало очень-очень не по себе, но он постарался напустить на себя важный вид. «Ничем не могу помочь вам, мадам», — заявил он. «У меня приказ». «Конечно». «Не говори ерунды, мама!» — решительно поддержал его Марша. «И, пожалуйста, ложись спать, не дожидайся меня. Все в порядке, инспектор, я готова». Леди Блайстон повернулась к дочери. «Марша, чего ради ты вырядилась в эти ужасные туфли на резиновой подошве? Ступай наверх и немедленно переобуйся. Деннис, и ты все это допустишь? Неужели ты ничего не можешь сделать? По крайней мере, поезжай с ней». «Ну, Джуди!» — тихо начал сэр Блайстон. «О, Боже!» — вскричала его жена. «Тебе мало того позора, который ты уж навлек на нас. Твою дочь тащит в Скотланд-Ярд какую-нибудь уголовницу. По-моему, после того, что произошло, тебе должно быть стыдно смотреть нам в лицо. Или ты считаешь, раз в Скотланд-Ярд отвезли твою подругу, миссис Синклер, твоя дочь тоже может туда съездить? Ты прекрасно знаешь, там полным-полно репортеров». Они будут ждать снаружи с камерами. Ты понимаешь, что это значит? Говорю тебе, я не потерплю. — Извините, мадам, — громогласно заявил Сандерс, чувствуя, что если сцена затянется, он сам не выдержит. — Я получил приказ. Сюда, мисс Блайстоун, такси ждет. Очутившись в полумраке такси, он снова заговорил. — Сначала придется немного покружить. В полночь мы встречаемся с Гаем в доме миссис Тинклер,